Потом он стал запугивать меня и сообщил, что если я сам не явлюсь на допрос, за мной пришлют полицейскую машину. На этом он выдохся, я дал ему возможность перевести дыхание, а потом сказал: «Послушай, дружище, по-моему, наш город еще не переименовали в Москву. Если мистер Вульф захотел сделать свою отставку достоянием публики в надежде, что кто-нибудь предложит ему место привратника или лифтера, это его личное дело. А что касается моего сотрудничества, так тут уж извините. Вы уже повесили на меня 2 статьи, и я, по совету адвоката и своего доктора, предпочитаю оставаться дома, принимать аспирин и полоскать горло джином с соком. И кто бы сюда ни заявился, без ордера на арест вы меня не получите. А пока можете сочинить еще одно обвинение, скажем, в жестоком обращении с животными. Ведь это я открыл окно. А теперь до свидания». «Черт возьми, да послушай ты хоть минуту! До свидания, господин придурок!» Я повесил трубку. Мне потребовалось 30 секунд на то, чтобы успокоиться, и я снова вернулся к машинке. В очередной раз меня отвлек уже сам Вульф. На часах было около 12:00. Он сидел у себя за столом с Дезлденами и попросил подойти. «Да, сэр», — откликнулся я. «Посмотри-ка». Он подвинул страницу, и я подошел, чтобы взглянуть. Это был цветной воскресный номер, опубликованный 4 месяца назад. На первой картинке был изображен Дезлден на мопеде в сельской местности. Справа была изображена табличка с надписью «Персики прямо с дерева. Аги-гуль и гаги-круль». На второй картинке Дезлден стоит под деревом, увешанным желто-красными плодами. Рядом 2 женские фигуры, надо полагать, Аги-Гуль и Гаги-Круль. Одна пожилая, сутулая и мешковато одетая, другая юная и розовощекая, в норковом манто. А может и не в норковом, но мне показалось в норковом. Дезлден говорит: «Дайте мне 50 штук». На третьей картинке юная особа вручает Дезлдену персики, а пожилая стоит, протянув руку в ожидании денег. Четвертая картинка. Старуха дает сдачу Дезлдену. 5. Старуха протягивает молодой монетку и говорит: «Вот твои 10%, Гагги». А молодая отвечает: «Большое спасибо, Агги». 6. Картинка. Дезлден спрашивает Агги: «Почему ты не поделила поровну?» А Агги замечает: «Но ведь это мое дерево». Картинка 7. Дезлден уезжает на своем мопеде. С меня было достаточно, и я взглянул на Вульфа. «Ну и что? Что ты думаешь по этому поводу?» «Ну, собственно, ничего. Если это реклама Национальной лиги промышленников, то она неудачна. Если вы имеете в виду норковое манто, то Пат Лоуэлл действительно не стоит большего». Вульф хрюкнул. «Каждый год они повторяют 2 одинаковых сюжета с одними и теми же персонажами. Может, это чей-то заказ?» «И все?» «Пока все. В конце концов, сейчас я не детектив, а машинистка. Мне надо закончить для вас этот чертов отчет». Я вернул обратно этот шедевр и вернулся за машинку. В 12:28 я вручил Вульфу свой отчет. Он бросил Дезлдена и погрузился в чтение. На кухне я сообщил Фрицу, что готов отвечать на телефонные звонки, и не успел войти в кабинет, как уже позвонили. Я взял трубку. Мой классический ответ – офис Нира Вульфа, Арчи Гудвин на проводе – теперь не годился. О каком офисе может идти речь, когда нет лицензии? Поэтому я сказал: –